Люди, разительно отличающиеся от твоих соплеменников. Ты родила ребенка, но вас с ним разлучили. Тебе пришлось покинуть место, которое ты считал родным домом, отправиться в незнакомые тебе края и поселиться здесь одной. Лишь немногим удалось бы выжить в такой ситуации. Ты не только красивая, Эйла. Ты очень сильная и стойкая. Но впереди тебя ожидают новые трудности. Тебе необходимо знать о том, как люди относятся к тем, кого ты называешь членами клана. Я и сам относился к ним так же. Люди полагают, что это звери. Они не звери. Но ведь я не знал об этом, Эйла. Кое-кто из людей ненавидит членов клана, уж не знаю почему. Я долго раздумывал над этим и вспомнил о том, что звери, настоящие звери, на которых мы охотимся, ни у кого не вызывают ненависти. Возможно, в глубине души люди подозревают о том, что плоскоголовые, дайлы, именно так их называют, тоже принадлежат к человеческому роду. Но они так сильно от нас отличаются, что мысль об этом кажется пугающей. И все же порой некоторым мужчинам приходит в голову, не то чтобы поделиться даром радости, тут скорее уместнее сказать, как говоришь ты, утолить желание с женщиной из племени плоскоголовых. Уж не знаю почему, ведь они не считают их за людей. Но если при этом происходит смешение духов, и на свет рождаются дети, видимо, они не звери. «А ты точно знаешь, что все дело в духах?» — спросила Эйла. Джандалар говорил с такой уверенностью, что она чуть было не поверила в его правоту. «В любом случае, Эйла, не только у тебя, но и у других рождались дети, которые наполовину люди, а наполовину плоскоголовые, только люди умалчивают. Члены клана тоже люди», — прервала его Эйла. «Тебе не раз придется услышать слово «плоскоголовый», Эйла. Я должен предупредить тебя об этом. И еще учти, если мужчина однажды совокупится с женщиной из клана, это одно дело. Никто не одобряет этого, но на это смотрят сквозь пальцы. Но если женщина разделит дар радости с плоскоголовым, большинство людей сочтет это непростительным, то есть мерзостью». Джандалар побледнел, но все же ответил: «Да, Эйла, мерзостью». «Я вовсе не мерзкая тварь», — вспылила она. «И Дарк тоже. Мне не понравилось то, что делал со мной Брут, но это не было мерзостью. Будь на его месте любой другой мужчина, который не пылал бы ненавистью ко мне, я восприняла бы это как всякая женщина из клана. А в том, чтобы принадлежать к членам клана, нет ничего постыдного. Я осталась бы жить среди них даже в качестве второй женщины Бруда, если бы мне позволили, лишь бы не разлучаться с сыном. И меня не волнует, нравится это кому-то или нет». Джандалар восхитился ее стойкостью, но он понимал, что ей придется нелегко. «Эйла, я не говорю, будто ты должна считать себя виноватой. Я просто предупреждаю о том, какую реакцию это вызовет. Возможно, тебе лучше сказать, что ты принадлежала к другому племени людей». «Джандалар, почему ты хочешь, чтобы я говорила неправду? Я не умею этого делать. Члены клана никогда не лгут. Это бесполезно. Это бросается в глаза. Даже если ты что-то скрываешь, это тоже заметно. Иногда такое позволяется. Это своего рода вежливость, но при этом все равно все понятно. Я всегда знаю, когда ты говоришь неправду. Это видно по твоему лицу, по развороту плеч, по движениям рук». Джандалар покраснел. Неужели он лгал так неумело? Он порадовался тому, что решил поговорить с ней откровенно. Честность Эйлы и ее прямота были частью ее душевной силы. «Эйла, я не призываю тебя учиться лгать, но я подумал, что обязан рассказать тебе обо всем этом, прежде чем уйду отсюда».